Строфа вторая. Первый из трех духов. Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за занавесок постели, он едва мог различить просвет окна от непрозрачных стен своей комнаты. Пока он силился проникнуть сквозь темноту своими зоркими, как у хорька, глазами, колокола соседней церкви пробили 4 четверти. Он стал прислушиваться, сколько они пробьют часов. К великому его удивлению, тяжелый колокол переходил от 6 к 7, от 7 к 8 и так по порядку, пока пробил, наконец, 12 и остановился. 12. Был 3-й час, когда он лег в постель. Часы врут. Должно быть, сосулька льда попала в их механизм. Неужели 12 часов? Он нажал пружинку своего репетира, чтобы узнать настоящий час. Репетир быстро прозвонил 12 и смолк. «Как? Не может быть, чтобы я проспал целый день и прихватил еще изрядную часть следующей ночи. Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь случилось с солнцем и что теперь 12 часов дня», — сказал Скрудж. Так как эта мысль не могла не встревожить его, то он кое-как выбрался из постели и ощупью добрел до окна. Ему пришлось рукавом халата протереть замерзшее стекло, прежде чем он мог увидать что-нибудь. Да и тогда почти ничего не было видно. Оказалось только, что по-прежнему стоял густой туман и было очень холодно. На улице никакого шума, ни малейшей суетни. А это непременно бы случилось, если бы ночь нагрянула вдруг, среди белого дня, и завладела светом. Легко вздохнул Скрудж, убедившись, что тревога его была напрасна. А то представьте себе беспомощное положение человека. Текст векселя гласит: «Через 3 дня по предъявлении заплатите Эбенезеру Скруджу или его приказчику» и так далее. А какие же тогда дни считать? Скрудж снова улегся в постель и начал думать, но ни до чего не мог додуматься. Чем больше он думал, тем больше становился в тупик, и чем больше старался не думать, тем неотвязчивее были его мысли. Дух Марли решительно не давал ему покоя. Каждый раз, как он после зрелого размышления решал, что все это был сон, ум его, подобно отпущенной пружине, возвращался назад, к своему первому положению, и представлял на решение всю ту же задачу – сон это был или нет. Скрудж пролежал в этом состоянии, пока часы пробили еще 3 четверти. Тогда он вдруг вспомнил слова Марлия, что один из возвещенных им посетителей явится, когда колокол пробьет час. Он решил лежать с открытыми глазами, пока этот час не наступит. Если принять в соображение, что ему так же трудно было бы заснуть, как и взойти на небо, то это было, пожалуй, самое мудрое решение, на котором он мог остановиться. Эта четверть тянулась так долго, что Скрудж не один раз приходил к убеждению в том, что незаметно для себя засыпал и не слышал боя. Наконец, до его напряженного слуха донесся первый удар. «Дин-дон, четверть», — сказал Скрудж, прислушиваясь. «Дин-дон, половина», — сказал Скрудж. «Дин-дон, 3 четверти», — сосчитал Скрудж. «Дин-дон, вот и час», — произнес Скрудж, торжествуя. «А ничего нет». Он проговорил эти слова прежде, чем замер последний звук колокола, отличавшийся на этот раз каким-то особенно глубоким, глухим, печальным тоном. В комнате вдруг блеснул свет, и занавески его постели раздвинулись. Заметьте, они были раздвинуты рукою. Не те занавески, что приходились у него над головою, и не те, что были сзади, но именно та часть их, куда обращено было его лицо. Пораженный таким неожиданным явлением, Скрудж привскочил наполовину и очутился лицом к лицу с неземным посетителем, который их отодвинул. Он очутился к нему так же близко, как я к вам теперь. Это была странная фигура, как будто ребенок, но в то же время еще более похожая на старика. Смотреть на нее приходилось сквозь какую-то сверхъестественную среду, благодаря которой она виднелась как бы вдалеке, и от расстояния размеры ее казались детскими. Волосы призрака свешивались ему на шею и спину и были старчески белы. Но на лице не было ни морщинки, и самый нежный пушок покрывал его кожу. Руки были длинны и мускулисты, как бы обличая необыкновенную силу. Ноги, очень изящно сложенные, были, как и верхние оконечности, голы. Стан его одевала белая, как снег, туника, а талию охватывал восхитительно блестевший пояс. В руках он держал свежую ветку зеленого остролистника. Зато в противоположность этой эмблеме зимы платье его было украшено летними цветами. Всего же замечательнее в нем было то, что с верхушки его головы выходил яркий луч света, которым все это и освещалось. Наверное, по причине этого света у него под мышкой вместо шапки был большой гасильник, который он надевал на себя в минуты своего затмения. Но даже и не это еще оказалось самую странную особенностью призрака, когда Скрудж пристально всмотрелся в него. Верхом чудесного был пояс. Он искрился и переливался то в одной, то в другой своей части. То, что светилось в одну минуту, было темно в другую, а вместе с ним то освещалось, то помрачалось и самая фигура видения. То у него одна рука, то одна нога, то вдруг как бы 20 ног, или две ноги без головы, или одна голова без тела, так что никак нельзя было уловить очертания его отдельных частей, когда они вдруг быстро исчезали, едва успев осветиться. Потом все эти переливы внезапно пропадали, и призрак становился опять самим собою, ясным и лучезарным по-прежнему. «Ты — дух, появление которого было мне предсказано?» — спросил Скрудж. «Я». Голос был приятный и нежный, и настолько тихий, что как будто доносился издалека. «Кто и что ты?» — осведомился Скрудж. «Я дух прошедшего Рождества». «Давно прошедшего?» — допытывался Скрудж, смотря на маленький рост призрака. «Нет, твоего прошедшего». Скруджу очень хотелось посмотреть на духа в шапке, и он попросил его накрыться. Вероятно, Скрудж и не сумел бы объяснить этого желания, если бы кто-нибудь спросил его. «Как?» — воскликнул дух. «Уже так скоро ты хочешь своими земными руками погасить свет, который я даю? Разве не довольно того, что ты принадлежишь к числу людей, чьи страсти создали эту шапку и заставляют меня в течение долгого ряда лет носить ее нахлобученную до бровей?» Скрудж почтительно отрекся от всякого намерения нанести духу обиду, а тем более сознательно. Затем он смело спросил его, по какому делу он к нему явился. «Ради твоего благополучия», — сказал дух. Скрудж выразил свою благодарность, но не мог не подумать, что этой цели скорее соответствовала бы ночь ненарушимого покоя. Вероятно, дух узнал его мысли и сказал: «Ну так ради твоего исправления. Берегись!» Говоря это, он своей сильной рукою схватил руку Скруджа. «Вставай и иди со мною!» Напрасно стал бы Скрудж представлять резоны против удобства путешествовать пешком в такую погоду и в такой час. Тщетно бы он стал доказывать, что в постели тепло, а термометр показывает гораздо ниже нуля, что одет он очень легко, в туфлях, халате да ночном колпаке, и что ему не совсем здоровится. Рука, хотя и нежная, как у женщины, не допускала сопротивления. Он встал, но, видя, что дух направляется к окну, с мольбою схватился за его платье. «Я смертный!» — упрашивал он. «И могу упасть!» «Дай мне только коснуться тебя вот здесь», — сказал дух, кладя ему руку на сердце. «И тогда ты и больше этого вынесешь». Едва были произнесены эти слова, как они прошли сквозь стену и очутились на открытой проселочной дороге, по обеим сторонам которой широко расстилались поля. Город совершенно исчез из виду, незаметно было и следа его. Вместе с ним пропали и темнота, и туман, так как стоял ясный, холодный зимний день, и снег покрывал землю. «Бог мой!» — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь по сторонам. «Я родился здесь! Я был здесь мальчиком!» Дух кротко поглядел на него. Его нежное прикосновение, хотя оно было легко и кратковременно, еще живо отзывалось в ощущениях старика. Он почувствовал тысячи благоуханий, носившихся в воздухе, и каждая из них соединялась для него с тысячами мыслей и надежд, и забот, и радостей, давно-давно забытых. «У тебя дрожат губы», — сказал дух. «А что это у тебя на щеке?»